Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Ну, сегодня можно поговорить о том, что я недостаточно причесан, и что у меня задний фон какой-то корявый. Ну, по крайней мере, это уже такие накидываю варианты, о чем можно пообсуждать под роликом. А вообще-то мы собираемся поговорить про карму. И небольшой как бы экскурс, о чем планируется беседа. Давай разберем с тобой, а что вообще такое карма, где об этом можно почитать, посмотреть, узнать, как убрать от себя или там от других плохую карму, притянуть себе хорошую карму, можно ли ее как-то там сжигать, там убирать, там кому-то пересылать там, или еще каким-то образом списывать. Вообще, чем карма отличается от судьбы. Ну и что-нибудь хорошее в конце пожелаем, наверное. Чего мы все про грустное да про грустное. Хорошо, давай с того и начнем, и тем и закончим. Ну, наверное, давай сначала разберем, что же такое карма. Нет, для начала, может быть, надо опереться почему, на то, почему такой вопрос у нас в передаче поднят. К нам пришло письмо, где вот говорится, что один человек в одной передаче сказал, что карму детскую родители могут отработать за него. Насколько я вот недословно сейчас сказал, насколько так примерно, вот я помню, так звучал вопрос. Да простит нас этот человек. Да, вопрос звучал примерно так. Один для него очень известный и важный, наверное, человек сказал вот так. А другой человек может сказать вот сяк. И, соответственно, как понять, а как делать так или сяк, собственно. Вот, собственно, речь-то была про карму, именно про то, что якобы родители до совершеннолетия детей могут отработать карму детей. Ну, по сути, это же вопрос можно, наверное, как-то и перекрутить. То есть, если можно детей отработать, значит, можно там и себе отработать. Потому что прежде чем отработать другим, надо себе, с собой разобраться, как это действует. Ну вот давай про это и поговорим. Но в любом случае, я думаю, надо начать сначала с определения, что такое карма. Потому что, чтобы понять, чего отрабатывать, чего не отрабатывать, надо узнать, а с чем мы имеем дело. Да, всегда надо понимать суть того, с чем мы связаны, и тогда то, с чем мы связаны, будет себя вести так, как нам надо, а не как это надо кому-то. Например, если мы даем кому-то гранату, мы должны объяснить, как эта граната действует и что с ней нужно сделать, чтобы самому остаться живым и победить врагов. То же самое, когда мы детям объясняем, как взаимодействовать со спичками, как взаимодействовать с водой и так далее и тому подобное. Поэтому нужно всегда отталкиваться изначально от определения, а не с того, а как это вот убрать. Ибо если мы будем убирать только последствия, то тогда причины так и останутся в нас. Михаил, скажи мне, а как ты думаешь, карма это вообще что такое? Иногда охота сумничать по-твоему. Типа я думаю молча. Но придется все-таки по-другому отвечать. Я вот как обычный человек, то что вот на слуху, да, я бы ответил так, что есть раз фраза «что посеешь, то пожнешь» принцип кармы, то, скорее всего, в обычном таком простом понимании, поверхностном, это значит следствие твоих поступков, которые ты пожинаешь. То есть ты что-то совершаешь, и в ответ от мира приходит какое-то следствие. Ну вот, вкратце так. Но ведь в этой жизни у нас тоже постоянно какие-то свершения, какие-то следствия, воздаяния за деяния. А чем тогда карма отличается от того, что в жизни нашей происходит здесь и сейчас? Ну, на самом деле, во-первых, вот прежде еще чего я хотел сказать, и как обычно все мысли в одну дверь и часть забываю, да? То, что буду говорить я, и я думаю, Алексей с этим тоже как-то, возможно, тоже поддержит мою мысль, что это не считайте это все истиной в последней инстанции. Вот есть такая хорошая формулировка, которая говорит, что любое слово сказано, любая истина сказанная является ложью. Это не означает, что человек, который принимает истину и пытается как-то через свой словарный багаж как-то ее в мир выдать, он хочет всех обмануть Это просто означает, что истинное – это понимание всего необъятного. А наши слова, они все равно способны выдать только какую-то часть, небольшую. И получается, это ложь. Ложь – это поверхностная. Поэтому кто бы там вам ни говорил, в том числе и я, вот то, как я сейчас понимаю, это все равно будет какой-то взгляд, узкий взгляд на то, что разбираем. И надо послушать несколько вариантов, чтобы более-менее хотя бы примерно понять, о чем речь. Ну, а теперь, соответственно, твой вопрос. То, что, как ты говоришь, то, что мы по судьбе получаем, что, чем это отличается от кармы? Ну, примерно да. Чем это отличается? Судьба от кармы – это первый был вопрос. А второй, что является отличием или в чем отличие между тем, что мы сейчас делаем и за что здесь же прям получаем воздаяние, от кармы? Ну, надо тогда вот остановиться, что есть процессы, которые быстротечные и которые мы за свою жизнь трудно нам отслеживаются, и которые бывают даже захватывают несколько наших жизней, но по большому счету схема похожая. То есть идет какое-то действие. Ну, в данном случае мы будем исходить и разбирая себя как центр этого действия. Это действие производит какое-то воздействие как на внутреннюю часть человека, так и на внешний мир. И дальше каким-то образом внешний мир зеркаливает это действие, отражает, преломляет и в то же время излучает обратно на человека. И вот получается, что вот это именно какое-то действие и возвращение этого действия на тебя, это по сути является в моем понимании карма. Ну или если мы там копнем чуть глубже буквицы, да, то тогда это будет к-ар-ма. Да? То есть мы разбираем как бы это слово на составные, по буквице, на составную суть этого слова. Ар – это у нас было понимание земли, нашей земли матушки, то есть вот арии – это орать, это вот пахари, да, то есть работники с землей. Ма – это материализация какая-то, то есть на земле, да, то есть вот материя, да. К – то есть куда? К земле какие-то события материализации будут происходить на земле, в которых ты будешь принимать участие. Но это моя версия, потому что там можно не только по слоговым, там вариантов у каждой буквы много, но хотя бы вот такой набросок, то есть событийный ряд, который ты будешь проходить на земле, исходя из того, что ты делаешь. Но ты задал вопрос, чем тогда получается карма от судьбы отличается. Получается, судьба – это прописанная череда событий определенных, которое по жизни тебе нужно пройти, чтобы проявлять в этих взаимодействиях, нарабатывать какой-то опыт. Но исходя из того, как ты эти события будешь проходить, и исходя из предыдущего багажа твоего, у тебя, соответственно, в этих точках, где ты будешь в этих событиях участвовать, либо будут больше вариантов, как их проходить, либо меньше вариантов, либо, как говорится, вообще без вариантов, очень жестко. И, как сказать, ну, в общем, хорошее прошлое позволяет пройти события легче, прошлое, в котором ты накопил долгов, они являются как бы отягощающими обстоятельствами при прохождении того или иного события. Ну, извините, что так долго. Как там пел Владимир Семенович? Все мозги разбил на части, все извилины заплел. Ну и так далее. Хорошо. Вообще ты спрашивал о том, чем отличаются ежесекундные действия и воздаяние за эти действия от кармы. То есть то, что сейчас происходит и к нам пролетает, от того, что пролетело оттуда, вот издалека. Из прошлых жизней, как некоторые говорят. Ну да ладно. Давайте, во-первых, начнем с того, что есть разные представления о существовании этого мира. Ну, самый простой, фиг его знает, называется. Это материалистическое такое представление. И тех, кто находится в этом состоянии, может быть, даже не надо беспокоить такими дурацкими разговорами о какой-то карме, потому что никаких прошлых жизней нет, никаких будущих жизней не существует. Все это одноразово. Родился, пожил, ну и сдох, все, на этом все закончилось. Поэтому здесь, наверное, не стоит париться о таких глупостях, как карма. Дальше следующие несколько вариантов. Первый, самый-самый известный на сегодняшний момент – это библейское происхождение человека, причем в упрощенном формате, ибо там есть на что обратить внимание, более интересные. Может быть, мы как-то с тобой рассмотрим передачи или серию передач, из чего или как произошли религии. Там, уверяю вас, есть над чем подумать и есть что сравнить. Ну да ладно, не религии сейчас разговор, а о том, как они, что они вносят и как они влияют на нашу жизнь. Ну, там вот все очень просто. Человек грешен, потому что он изначально создан греховным. И задача его только одна – здесь жить в подчинении, как тварь дрожащая, и постоянно молиться за себя, за другого, за землю, ну, за что-то, в общем, молиться, молиться, молиться. Ибо человек ничтожен, а тот, кому он молится, может все, и поэтому вот там надо так быть. Такой вариант допустим, я думаю, что многие люди с этим соглашаются, это их дело, и поэтому мы это принимаем, как оно есть. Но есть и есть. Третий вариант ведического подхода, ведического мировоззрения, где рассказывается несколько о другом, что, оказывается, наши предки не такие примитивные, как нам это кто-то пытается доказать, что наше наследие не то что многовековое, а многомиллионнолетнее, и что кроме Земли существуют и другие земли и звезды, и настолько отдаленные, что современные даже какие-то космические корабли не могут туда так вот быстренько и просто долететь. И все меняется в пространстве, как в нашем мире, так и в тех мирах, которые мы не видим и не чувствуем, так и во Вселенной. Там происходит сжатие, расширение. И бывают моменты, когда Земли оказываются поближе друг от друга, и можно передвигаться между этими землями намного быстрее, нежели чем сейчас-то все происходит. Плюс ко всему существуют параллельные миры, плюс ко всему существуют звездные врата, плюс ко всему существуют звездные пути, по которым можно быстро перемещаться. Плюс ко всему существует много-много чего того, что описано в фантастических рассказах, в том числе там и «Матрица», и «Аватар», и так далее, и тому подобное. Потому что мозг не может выдумать того, чего нет, он просто-напросто отражает то, что в этом мире явно или неявно существует, и это все привносит. Ну, вот, считайте это как теорию, кому нравится, а кому это нравится уже не как теория, то, наверное, как просто очередное представление об этом мироздании. Ну так ладно, материалистический вариант мы отложили в сторону. Теперь давайте коснемся вот этих двух направлений, библейский и ведический. Итак, в библейском, в зависимости от того, как ты усердно молишься, сколько ты туда вкладываешь сил, зависит от того, обратит ли внимание на тебя высшее существо, Господь, который жалится над тобой, либо над теми, за кого ты молишься, ну и даст им счастливую какую-то там долю, и все у них будет хорошо и замечательно. Это вот такой формат. Если вдруг плохо молишься, если вдруг свечки ставишь не того размера, не там или не вовремя, ну, значит, тогда фигушки себе во все твое вот это самое фотографическое изображение. Но я еще раз говорю, кому-то это надо, я нисколько не спорю, я уважаю их выбор, поэтому здесь никаких усмешек с моей стороны быть не может, это все как бы там, может быть, прикольно не звучало, но это есть, и я это принимаю, как оно есть. Но мне ближе вот ведический подход, где мы не просто какие-то рабы кого-то, не просто какие-то расходные детальки, а мы все-таки наследники великомудрых предков, которые создавали когда-то все миры, которые участвовали в их создании, которые здесь были проявлены, которые здесь дали нам возможность существовать, ну и так далее и тому подобное. Другой вариант, соответствуем мы этому или не соответствуем. Иногда идут какие-то такие нападки и вполне иногда оправданные, и вполне иногда верные со стороны тех, которые вот считают, что это все выдумки, называя тех людей, которые обращаются к своему наследию, долбославами там, и так далее. Да, на самом деле фанатики в любом вопросе есть, что в религиозных направлениях, что в миропонимании, в культуре. Ну, никуда от этого не деться. Есть и дети, есть и взрослые, есть и старики, есть и те, кто выжили из ума, и те, кто есть, которые в ум еще так и не вошли. Поэтому в любом течении есть вот такие вот упертые существа, которые готовы лбом стену пробивать, либо пол ломать своим лбом. Ну, есть. И от этого никуда не деться. Я же призываю всех к несколько иному представлению о жизни, более широкому, вот именно ведическому. Веда, кто не понимает, перевожу, означает слово с русского на русский, означает мудрость. Вот мудрость – это не знание. Из мудрости можно знание получить. Можно даже быть немудрым и иметь какие-то знания. Ибо слово «знание» означает понимание и умение воспроизвести то, что вам было дано. Вот понимание в примитивном своем представлении. Например, знаю, как работает токарный станок. И знаю, как на этом токарном станке что-то производить. Это знание. Но мои знания ограничиваются только самим станком, как он есть, и тем, что на нем можно производить. Как создать станок, я могу и не знать. Из каких деталей он полностью состоит, я тоже могу не знать. Из каких материалов состоят детали, я тоже могу не знать. Как они производятся, я тоже могу не знать. Я вот вижу, вот, все, токарный станок, я знаю, как вытачивать на нем детали. Какие резцы, какие заготовки и прочее. Вот это я могу сделать. А все остальное я не знаю. То бишь полностью о том, что такое токарный станок во всех его представлениях, из чего он появился, как он появился, я могу и не знать. Поэтому мудрость не есть знание. Мудрость – это все-таки всеобъемлющее, это всестороннее представление об этом мире, видение этого мира. Так что не путайте мудрость, которая называется веда, и знание. Знание – это частное, наработанное, либо это коллективное наработанное, но это еще может быть и не мудрость. Итак, ведическая культура говорит о том, что наш мир настолько интересен и прост в своем понимании, что посредники в нем не нужны. Ибо каждый человек, достигший определенного уровня своего бытия, может понимать мир, какой он есть, ибо в нас все это заложено, и наши предки об этом позаботились. А вот в других представлениях говорится, что нет, человек – это очень ничтожное создание, и вы ничего не можете понять, поэтому вот ваша задача кому-либо подчиняться. Вот эти вот две разницы, они очень-очень разнятся. Теперь уже вернемся к вопросу кармы, исходя опять из того же другого. Значит, в ведическом представлении карма существует, в двух предыдущих, атеистическом, материальном, материалистическом и каком-то там библейском, кармы не может быть. Ибо библейская на одном из вселенских соборов отменила представление о реинкарнации. Поэтому кармы там не может быть, ибо карма связана с тем, что были жизни до того. Поэтому вот эти два течения мы уже в сторону отложили. Теперь, что такое карма, что такое карна? Исходя из верования наших предков и представлений, где-то очень упрощенных, где-то, может быть, правдивых, существовала и существует такая богиня, называемая карна. Та, которая дает на как раз то, что необходимо человеку по жизни. Это вот такая богиня, которая отвечала за представление о том, что человеку по судьбе будет дано. Ну, еще там другие богини, там Макаш, например, которая нить судьбы с долей и недолей, с речи и нестречи свивала, доля – это гладкая нить, золотистая, с ровного веретена, недоля или нестреча – это такая каменистое веретено кривое, кривая ниточка получается по судьбе, ну и неприятно. Все происходит в дальнейшем. Вот эти вот моменты надо обращать, на них обратить внимание. Однако, если мы говорим о более высоком ведическом представлении, то мы понимаем, что вот эти персонажи ведической культуры, они довольно-таки условны. Есть, если так современным языком говорить, институт карны. Это, то есть не одна женщина какая-то сидит там где-то на облачке и занимается тем, что прописывает. Так, вот у тебя будет вот это, и передает дальше Макше, чтобы она уже нить судьбы создала из того, что вот карна в том или ином человеке в прошлой жизни нащупала. А целые институты, которые еще упрощенные, если говорить, серверные такие части, где автоматически рассчитывается без участия кого-то, вот это самое главное, без внесения в кавычках человеческого фактора. То есть нравится, не нравится мне человек. Вот это нравится, я ему там карночку поменьше сделаю, судьбу получше. А вот если не нравится, то я уж ему по полной программе там накручу. А вот этого там отсутствует, вот это понятие. Поэтому если современным, опять же, языком упрощенно говорить, то целый институт существует с хорошо проработанной программой отражения бытия. Если человек себя ведет по-божески, если он не разрушает себя, не разрушает природу, живет по совести, выполняет задания, поставленные родом. Если он возвращается с этим багажом праведным к себе, к Отцу своему небесному и Матери небесной, то есть все Богу, то, что называется, или к роду, то в этом случае тогда все хорошо, замечательно. Программа выполнена, оценочка ставится хорошая, и человек дальше определяет, куда ему идти. В следующий класс, либо там на переподготовку в каком-то новом направлении, либо еще куда-то и так далее. Если же накосячил, то, извините, этот косячок у тебя остался, его надо отработать. Ну, нельзя с этим косяком идти дальше. Представьте себе, первый класс, человек просидел, ребенок просидел, ничему не научился, даже писать не научился, и читать не научился, и считать не научился. Ему говорят, ну, во второй класс пойдешь, о, да, классно, теперь я во втором классе посижу. Ну, и то же самое, во втором ничего не делал, в третий приходит таким же образом, ничего не сделая. Ну, и какой бы там будет прок от этого? Да никакого прока, просто зря протертые штаны. Поэтому тех, которые в первом классе не научились читать, писать, считать, их дальше во второй класс не отправляют, тем более в третий, ибо нечего там делать. Вот то же самое здесь. Единственное здесь дополнение. Если в первом классе, в школе в обычной, может включиться человеческий фактор, когда, например, мама или папа приходят, ну как так, наш ребенок, его надо пропустить, вы чего, мы тут в школе дали денег, вот все стены покрашены за наш счет, то вот там это не проходит. Там сколько денег не давай здесь при жизни, это все барахло, это все там не считается, не принимается никак. Там нужны знания, там нужны поступки, там нужны деяния. Вот на этом строится то, в отличие от этого. И там еще включается понятие совести. И существует три суда. Суд совести, когда совесть отделена от тела, или тело осталось здесь, вот прах весь остался здесь, ненужный, то совесть остается в таком чистом формате, варианте, что на нее никак нельзя повлиять. И первый суд, самый страшный, суд совести, когда сущность судит сама себя по своим делам, по всем мыслям, задумкам, которые были даны и которые были исполнены. Второй суд – это суд рода, суд предков, которые говорят, ну, дружище, давай-ка отчитайся, вот мы тебя посылали на землю, помимо твоей личной программы была еще родовая программа, что ты сделал? Как ты здесь себя вел? Ну, опять же, нету тела, некому там в мозгах поковыряться, что-то такое кривое представить, опять все на чистоту. И третий суд – это суд уже богов, которые, в общем-то, просто принимают решения. Они там не судят никакого приговора в понимании человека, там, сидеть 10 лет или там, 20 лет расстрела, такого там нет. Там, исходя из первых двух судов, принимается окончательное решение, куда дальше направлять человека, исходя из его готовности. Вот так устроено ведическое представление. Поэтому человек не затыкается в какой-то локе, он все время в развитии, он все время в движении. И задача человека – приблизиться к высшему божественному плану, передавая туда все, что самое важное, здесь наработки. И в конечном итоге создавать свои вселенные и миры, стать самим Богом. Вот как это может быть кощунственно, для кого-то не звучит. Но вот такое ведическое представление. В отличие от атеистического, что там материального все дальше ничего нет. И в отличие от библейского, когда все локо, ты в нее попал, и дальше там или ты паришься, жаришься, пока вообще там бесконечно долго, пока от тебя там что-то не останется. Либо все-таки ты находишься рядом с Богом и в свете, и в радости, и тоже бесконечно, и там, и там. Поэтому ведическая культура не затыкает в этой бесконечности, она говорит о том, что развитие дальше есть, и ради этого это боги всю игру здесь и затевали. Все вот эти движухи ради того и были созданы. А не просто так, создали, представьте, уникальное такое явление, как, например, душа, дух, тело, сущность. И все это уникальное запереть на бесконечное количество времени куда-то. Ну, бестолково. Зачем-то создавали-то? С какой целью создавали? Так вот, если задуматься. На мой взгляд, создается все для того, чтобы где-то проявиться и двигаться дальше, улучшать, а не ухудшать или не затыкать. Это пример то же самое, как ребенка породили родители, потом его засовывают в клетку, и он там сидит и дальше никуда не движется, в мир не выходит. А ведь наша жизнь – это все лишь на все маленькая школа, а дальше она себя будет проявлять где-то уже. Ну ладно, немножко отошел. Так вот, карна – это та, которая, отталкиваясь от всех деяний, которые были созданы человеком, выносит некий приговор, что нужно доделать. Не то, чтобы задавить, а что нужно еще доделать, что было упущено в прошлой жизни. И когда создается новая судьба с новыми узелками, роком, об этом мы говорим на занятиях «Родовая нить жить без страхов» и «Управление судьбой». Вот на своих семинарах об этом я подробно рассказываю. То тогда к этим рокам добавляются еще те дополнения, которые в прошлой жизни были неправильно выполнены, были косяки. Было что-то сделано не так, как нужно. И поэтому Судьба может быть легкая, где человек ее легко проходит. Судьба может быть с некими отягощениями, где надо что-то выполнить. И вот мимо этого пройти невозможно. И судьба бывает очень и очень тяжелая. Ну, по некоторым понятиям это называется карма, а карма – викарма. Так вот, поэтому если мы понимаем, что все идет исходя из того, что было когда-то кем-то сделано, то это кому-то придется и восполнять, придется исправлять, придется проходить. И вот теперь возникает вопрос. Если появившийся ребеночек в этом мире имеет свою судьбу с узелками-роками, которые необходимо обязательно выполнить, со своими кармическими нагрузками, которые ему лично необходимо выполнить, он не научился писать, он не научился считать, он не научился читать, то могут ли родители, которые уже умеют читать, писать, считать, за него это сделать? Вот я долго-долго так говорил, теперь хочу услышать тебя. Что ты скажешь по этому поводу? На самом деле, вот то, что ты сказал, оно действительно мы можем в жизни проверить, что так оно и есть. Проявление этих всех качеств, грани этих качеств есть в нашем мире. То есть, что толку, если родители будут за ребенка маленького учиться ходить, есть и говорить, ну, в итоге ребенок-то инвалидом может вырасти. Это именно необходимо дать возможность, как бы ты можешь поделиться информацией какой-то, ты можешь своим примером вдохновить, но идти по своей судьбе это только каждый сам. И от кармы не откупишься. Это просто, ну, как бы естественный механизм получения каждым того, что он заслужил, того, что он посеял. И дальше уже взаимодействие с тем, что он до этого наработал, тем, что он сейчас проявляет. И все это, опять же, это живой процесс. То есть это все, опять же, собирается, исследуется, как ты говоришь, институтом кармы или там какими-то определенными божественными структурами. И уже дальше, опять же, это все, этот опыт, это наработанное качество, качество этих взаимодействий наработано, они уже дальше помогают простраивать маршрут твой с какими-то ухудшениями или улучшениями. Ну вот поэтому я считаю, тут все верно ты подметил. То есть за других мы карму не отработаем. Нам важно свою жизнь так проживать, чтобы когда нам что-то прилетает, не говорить, что, как это назвать-то, сейчас попробую сформулировать, то есть, почему мир такой плохой, а маленько по-другому вопрос ставить, для чего мне это пришло в жизнь, и как с этим повзаимодействовав, как я могу из этого взять что-то, что принесет пользу в дальнейшем, или уже даже сейчас, как мне, так моей семье, нашему обществу ближайшему и всей нашей, собственно, всему нашему народу. А если как бы чуть пошире глядеть, то и нашим небесным родам, которые тоже за нами следят и как могут, так сказать, поддерживать. Хорошо. Получается следующим образом, если так рассуждать, те люди, которые пытаются замолить карму другого человека, либо сжечь ее, то поступают примерно таким образом, как родители, которые хотят сделать своему ребенку что-то доброе, но при этом вытворяют вот такие вот непонятные дела. Ну, представьте себе, приходит родитель в школу и говорит, почему вы моему ребенку поставили двойку? Он отвечает, потому что он не умеет писать. Так, а почему вы за это поставили двойку? Ну, потому что он не умеет считать. А здесь двойка почему? Ну, потому что он не умеет вот это делать. Хорошо. Я хочу перед вами повиниться, я хочу за него помолиться, но, пожалуйста, исправьте ему оценки на пятерки. Либо приходите куда-то в какое-то боголюбное заведение, какое-то религиозное учреждение, и начинаете молить Бога о том, что научи моего ребенка писать, научи моего ребенка считать, научи моего ребенка делать вот это. Хочу, чтобы он умел читать, хочу, ну и так далее. И вот молитесь, молитесь, молитесь, молитесь. Если рядом с вами находится мудрый человек, он скажет: слушай, уважаемый или уважаемая, ты вместо того, чтобы вот здесь вот биться головой о пол, сходи лучше к ребенку и помоги ему научиться читать. Помоги ему научиться считать, писать. Ну вот просто сядь с ним и покажи, как пишутся буковки, как эти буковки складываются в слога, как это все вот вместе читается. Счет ему покажи. Ну, с ним просто таблицу умножения пройти элементарно. Это намного будет лучше и полезнее, нежели чем кого-то просить высшего о том, чтобы он сжалился и научил твоего ребенка писать и считать. Либо кто говорит: я вот сжигаю карму, там можно карму сжечь, обнулить. Ну, в общем, да, можно сделать такое. Например, можно темной-темной ночью забраться в темную-темную школу, открыть темный-темный сейф, достать там темный-темный журнал, в котором стоят двойки вашего ребенка, вынести на темную-темную улицу, разжечь яркий-яркий костер и там все это сжечь. Все, сожгли карму, сожгли все учебники, сожгли все тетрадки, сожгли все дневники. Все там сожгли, что касалось вашего ребенка. Вопрос: от этого ваш ребенок научился читать, писать и считать? Он что, стал грамотным, он стал разумным, он стал умеющим? Вот давайте мы, когда будем говорить о сжигании кармы, о том, чтобы за кого-то отмолить или что-то еще, будем все-таки понимать, что такое карма. Если вы хотите улучшить карму своего ребенка, то в этом случае помогите ему пройти эти уроки. Помогите ему не сломаться на этих уроках. Поделитесь не глупостью своей, а мудростью своей. Не сжигайте того, что связано с его жизнью, а поймите, почему в этой жизни это все происходит. Поймите, что с этим сделать, чтобы он стал разумным, чтобы у него появились знания и умения. Вот если вы так будете к этому подходить, то все тогда у вашего ребенка будет хорошо. И вы вместо медвежьей услуги сделаете ему добро. Либо не развращаете ребенка своей глупостью, не развращаете его всякими поблажками, убиваете дух и душу своего ребенка в этом случае. А сделайте дух его крепким, закрепите его. Душу сделайте светлой и доброй, усильте ее этими качествами. Сделать ее широкой, понимающей этот мир, какой он есть, а не каким там ему кажется. Укрепите сущность его, сущее, и пробудите разум. Научите ребенка мыслить. Задавайте вопросы: а почему так, а почему не иначе? А что ты думаешь об этом? А как вот это правильно сказать? А как вот это правильно выразить? Не бей, не имей, а как правильно выразить? А почему ты так думаешь? А что будет дальше? Вот этим вы поможете. А бесконечно драться с судьбой, сжигать ее – это самое глупое, что можно быть, что можно проявлять в этом мире. Самое бестолковое. И тем самым вы глупость усиливаете свою, и эту глупость передаете ребенку. Ибо сказано: ничего не мучите ребенка, он все равно повторит то, что делаете вы. Так что судьба – это суть деяния богов, суть божественная, проявленная в этом мире, или суд богов. А это, по сути, та же самая карма с маленькими там дополнениями и исключениями. Это то, что нужно вашему ребенку и что нужно вам в вашей жизни. Это то, что вы сами там, находясь наверху, если, конечно, вы не в первой, не второй традиции находитесь, а в ведической, себе же создали, подписали и приняли, и что вам нужно исполнить. Теперь представляете, вы начинаете бороться, драться с тем, что сами же себе придумали и на себя же возложили. К примеру, вы едете в какой-то машине, в которую сами сели, которую сами приобрели, на которую сами деньги зарабатывали и определили, для чего вам нужна машина, чтобы доехать туда. А потом, сидя в этой машине, сопротивляетесь самой машине, сопротивляетесь управлению и хотите, например, на этой машине не ехать по дороге, а лететь, например, с какого-то обрыва, либо лететь куда-то в космос на этой машине или еще что-то. Ну вот не нравится вам вот то, что вы купили. Вот, но не нравится на то, что вы копили деньги. Не нравится тот маршрут, который вы сами себе проложили, который вас приведет к светлому будущему. И вы подписали, что да, мне вот этот маршрут нужен, мне туда надо попасть, и вот это транспортное средство мне подходит, и условия вождения очень хорошие, правильные. А потом, когда вы садитесь за руль, говорите: нет, нет, все неправильно, и условия не те, и машина не та, и тело не то, и вообще все фигня, хочу все сжечь, все испортить. Ну и что будет дальше? Давайте все-таки будем проявлять здравомыслие, и тогда у нас будет счастье. Я пока все. Михаил, что ты скажешь в заключение? За то, что вы обозвали, говорит, соседа нехорошим словом, суд приговаривает вас к 5000 рублей штрафа. Чего вы еще хотите добавить? Я бы хотел добавить, но при таких ценах. Поэтому вот я к чему это сейчас сказал? К тому, что много есть о чем рассказать, но время ролика, ну, оно не может быть резиновое на часы. Самый вот искренний мой как бы совет, что я могу дать людям, которые это все прослушают, вы, если есть возможность, хотя бы купите запись вот семинара, где Алексей рассказывает не вот так вот обрывочно об одном, о другом, о третьем, о четвертом, а вообще полностью, пусть и, ну, как сказать, в упрощенном варианте, но более-менее полностью описывает, как функционирует вот это наше великое, мудрое мироздание и как нам определить свое место в нем. И тогда, находясь на своем месте, выполняя то, для чего ты пришел в этот мир, у тебя будет карма, которая тебя усиливает и делает лучше. И делает лучше не только тебя, и другим. И тогда в итоге количество добра, количество всеобщего блага, всеобщей пользы будет увеличиваться. Ну вот, как-то так. Ну еще что могу сказать. Вот употреблялось слово «лока» в этой передаче. Много этих, мы эфиров записали, была передача и «лока», эгрегор «лока» род, чем отличаются эти понятия. То есть вы можете, конечно, обрывочно, переслушивая вот эти много-много наших роликов, ну, по крайней мере, то, что мы с Алексеем писали, и оттуда взять что-то, и отсюда взять что-то. Но самый, как бы, самый, на мой взгляд, самый такой быстрый вариант, это будет именно либо побывать на семинаре, либо, соответственно, его прослушать. На сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь такие интересные вопросы. Да, я хочу подтвердить твои слова, что те люди, которые выхватывают какие-то отдельные кусочки, они долепливают чем-то своим те пустые пространства, которые в их мозаике присутствуют. Когда же вы попадаете на семинар или вебинар, то в этом случае вы получаете цельную картину какого-либо направления. И тогда вот складывается полностью вся эта мозаика во всех своих красках. И самое главное, что мои семинары, мои практические семинары, не просто лекции, не просто разговор о чем-то. На этих семинарах и после них надо пахать над собой. Надо заниматься собой, заниматься своими семьями, заниматься этим обществом, изменяя свои представления, какие у вас были заложены вот этой самой цивилизации, которая вас в свое время превращала в какое-то быдло каких-то там непонятных существ. Но если вы не будете этого делать, то тогда эти встречи-семинары превратятся просто в развлекательную сказку. Ну, может быть, кому-то и сказка интересна, потому что на самом деле даются такие знания, которые до этого часто и не давались, где даже в книжках про это не написано. Но если вы хотите познавать вот так вот по отдельности все, это тоже все доступно. И много-много мы записали разных передач, где вот эти крупицы выкладываются. Ну, передачи коротенькие, поэтому и крупиц будет в каждой передаче не так много. Но это тоже работа, тоже надо прослушать, тоже надо понять, и тоже надо сложить. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! И летит на крылатом коне.